Глава 26. Как ни старался, а связаться с тенью не получалось. То ли Диуриум не позволял погрузиться в мир теней, то ли от усталости и общего состояния. Выглядел я не ахти. Все тело представляло собой сплошной синяк. Внутренним органам тоже досталось. Когда хотел присесть, то живот свело так, что закричал от боли, рухнув обратно. «Да, Ник, теперь вы попали серьезно. И самое обидное, что твои хваленые силы и громадный потенциал не играли никакой роли. Пока находишься в стае шакалов, спасения не найти». Превозмогая боль, поднялся и подошел к раковине. На стене висело небольшое зеркало, но, взглянув в него, ужаснулся. «Бойцы за свободу неплохо меня отделали». «Честный бой, значит?» «Как же, жди от таких ублюдков справедливости». Свою честь и достоинство они, видимо, потеряли вместе с чипами. Стоило поднести руки к крану, как из него потекла мутная вода. И ее я должен пить? Или это только для одаренных? Быстренько умылся. Прохлада помогла хоть немного прийти в чувство. Вновь взглянул на себя, но ничего не изменилось. Из зеркала смотрел опухший парнишка с лицом 40-летнего алкаша. Стакан, принесенный Нейро, стоял рядом. Можно ли пить содержимое? Вдруг там яд или отрава? Вряд ли. Хотели бы убить, то сделали бы это еще в столовой, всем на потеху. Им что-то требовалось, и мне предстояло выяснить, что именно. Если получится, то сорвать планы и сбежать вместе с Ди. Взяв стакан трясущейся рукой, залпом выпил кислую воду. Скривился. Привкус отвратительный. По горлу пронеслась обжигающая боль, усиливающаяся с каждым мгновением. Я схватился за шею. Хотелось кричать от агонии, раздирающей глотку, но выдавил лишь тихий хрип. Стеклянная посуда упала на пол, разбившись на десятки осколков. Пошатнувшись назад, рухнул на лежанку, задергавшись на месте и царапая горло. Дыхание перехватило, на глазные яблоки рухнуло такое давление, что казалось, еще немного, и они вывалятся наружу. Неужто отрава? Наблюдают в камеру за дергающимся магом? Сволочи! Сознание покинуло мое тело, оставив его в луже собственной рвоты. «Поднимайся!» – удар по ногам заставил открыть глаза. Я все еще лежал на койке, от которой исходила тошнотворная вонь. «Ну и мразь же ты!» – один из нейро, с которым не встречался, стоял в дверном проеме и с отвращением смотрел на меня. «Вставай, тебя хотят видеть, и не забудь умыться, а то несет, как от помойки». С этими словами закрыл за собой дверь. «Я все еще жив? Но что вчера произошло?» На полу валялись осколки, под ногтями запекшаяся кровь. «Это действие напитка? Интересно, каким образом он должен был мне помочь?» Встав на ноги, осторожно подошел к зеркалу и с удивлением уставился на свое отражение. От вчерашних побоев остались лишь смутные синяки и ссадины. Магический глаз пылал алым светом, а лицо больше не походило на распухшую перезревшую грушу. Все вернулось на свои места. Задрал рубаху, но и там не заметил ничего опасного. Прислушался к ощущениям. «Да, я определенно чувствую себя здоровым человеком». «Какого черта так долго?» В комнату заглянул все тот же парень и бросил под ноги серый комбинезон. «Оденься, свои шмотки оставь тут, потом приберешься. Сейчас времени нет». Подозрительно прищурился и тогда заметил, как в его глазах мелькнул страх, что заставило меня усмехнуться. «Хера смеешься, ублюдок! Давай быстрее! Третий раз говорить не буду!» – помахал флешпультом. «Понял», – кивнул в ответ. «Дай пару секунд». Быстро переодевшись, недовольно повел плечами. Комбинезон явно женский, для меня оказался мал. Уверен, у них на складе есть подходящие, вот только никто не собирается церемониться. Вышел в коридор, где поджидало несколько бойцов. Стоило мне появиться, как со всех сторон раздался гнусавый смех. «А вот и наша принцесска!» – ржал первый. «Красотка, с такой рожей даже в шлюхе не сгодится!» – вторил другой. Я не обращал на это внимания, все равно стоит дернуться, как пришибут электрошоком. «Все, заткнитесь!» – рыкнул тот нейро, что заходил, хотя и сам был бы не прочь продолжить насмехаться над пленником. «Его ждет капитан!» «Вот значит как. Новое задание?» «Для меня, наверное, последнее, если вчера так безрассудно избили всей толпой». Парень быстро направился по лабиринту подземного укрытия, мне оставалось лишь последовать за ним. Сопровождающие освободители продолжали подтрунивать и всячески насмехаться. Вот только мне было на них плевать. В голове роилось множество мыслей. Что заставят делать? Пошлют ли Зди или снова оставят ее в компании неандертальцев? И как в конце концов отсюда вырваться? Прошли столовую и попали в комнату со множеством компьютеров. Нейро 777 висел в центре. Тросы и трубки были вживлены в его тело и поддерживали в воздухе. На лице надета маска, похожая на водолазную. Он практически не шевелился, лишь изредка дергался. «А вот и наш недогерой!» – позади послышалась усмешка лидера революционеров. Обернулся. Нейро 001 сидел в кресле перед несколькими мониторами, где угадывалась база, на которую мы вчера попали. Вокруг нее суетились военные. Боевые машины, скутеры и какие-то еще летающие аппараты сновали вдоль и поперек. «Мы разворотили осиное гнездо, друг мой!» – ехидно улыбался мужик. «Хочу с этим поздравить!» «С чем?» «Ты оказал неоценимую услугу нашему движению. Мы как никогда близки к финалу. Именно сегодня произойдет то, что потомки назовут началом конца гнета системы». И тут вспомнилась фраза Алла. «Ты это сам придумал или на курсы пафосных мудаков записался?» Конечно, призрак обращался к Инге не так, но к этому типу я не питал никакой симпатии. Ударили сзади по сгибу колена, отчего я упал на пол. «Позвольте», — начал нейро, что привел сюда, но командир взмахнул рукой. «Оставь его. В отличие от некоторых из вас, у него есть смелость. Парень не боится говорить, что думает. Это делает его ближе к нашему обществу». Посмотрел на меня. «Ник, в последний раз предлагаю, примкни к нам и получишь заслуженную награду». «Просто отпусти в чертов портал, видеть больше не могу ваши тупые рожи», процедил в ответ. Нейро 001 лишь пожал плечами, потом отвернулся к мониторам. Махнул рукой, и мой сопровождающий удалился. «Как видишь, наш агент под прикрытием уже вошел в систему», – мужик указал на подвешенного парня. «Сейчас он находится на той самой базе. Конечно же, в виртуальном виде, если понимаешь, о чем я». Очередная ухмылка. «Эх, дебил, даже не представляешь, что ожидает впереди. Но могу подсказать, ничего хорошего». «В общем, мой помощник вскоре взломает управление бомбардировщика, и нужно, чтобы ты туда проник». «Бомбардировщика?» – переспросил я. «Именно», – нейро обернулся. «Ты видел его в ангаре. Хотя, да, откуда тебе знать о наших технологиях?» «Я знаю, что это такое, но не понимаю». «Это и не требуется», – мужик отмахнулся. «На борту будет много солдат, а телепорт слишком мал, чтобы перенести всю группу. Только по одному человеку и с большой задержкой. Поэтому туда отправишься ты в своем виде тени и убьешь солдат. Все ясно?» «Убить?» – чуть не воскликнул я. «А какие у нас варианты?» Нейро пожал плечами. «Если хочешь, то свяжи их, но время у тебя ограничено. Как только бомбардировщик взлетит достаточно высоко, наша связь с телепортом пропадет. И тогда ты окажешься один на один с военными. Хочешь этого?» Ехидно подмигнул и покрутил пультом. «Не думаю, мы не оставляем свидетелей. Ты ведь помнишь?» «Прекрасно. Вот и молодец». «У меня еще вопрос». Чуть приблизился к командиру. «Что на борту? Зачем вам самолет?» Нейро довольно посмотрел на меня, видимо, уже представлял свой триумф. «Бомбы, естественно», — только и ответил он. «Бомбы, способные уничтожить целый город. А точнее», — поднял указательный палец, — «столицу». «Вы хотите взорвать миллионы невинных жизней?» Тут уже я не сдержался. «Ник, забудь об этом. Они сами выбрали свой путь, добровольно согласились быть амебами под контролем системы. Подохнут, даже не заметят. Зато на руинах мертвого мира построим новое, свободное общество». «Вы конченые психи». «Может и так, но именно мы сделаем то, на что не решился ни один человек», указал на небольшую круглую капсулу, стоящую у стены. «Тебе туда. И постарайся не подвести. Не забывай, что девчонка до сих пор у нас». Вступив в капсулу, больше напоминавшую вертикальную барокамеру, затаил дыхание. «Скажу честно, мы им еще не пользовались. Ты первый, кто пройдет через новый телепорт», – засмеялся Нейро, но я сомневался в правдивости его слов. Вряд ли он будет вот так рисковать магом тени, когда на кон поставлен успех операции. Он быстро нажал несколько кнопок, а потом уставился на меня. Снизу сорвались золотистые искорки, закружившиеся вокруг моего тела. За ними появились новые, тут же увлеченные в хоровод. Мне это здорово напомнило перенос с помощью свитков. Инги такое уже проделывала. Перед глазами зарябило, когда вокруг образовался золотой кокон, а в следующую секунду все вспыхнуло и погрузилось в непроглядную тьму. Капсула телепорта оказалась пуста. Нейро несколько раз моргнул, пытаясь отойти от вспышки, и, повернувшись к мониторам, пробормотал: «Надеюсь, этот идиот нам все не загубит». Когда под ногами почувствовал твердую поверхность, открыл глаза. Меня забросило в сердце летающие машины. Слева и справа различные датчики, мигающие зеленым и красным светом. Узкий проход тянулся на несколько метров вперед и назад. Но никаких солдат и в помине не было. Странно. Осведомители нейро ошиблись, или я чего-то недопонимаю? А может, они скрылись в каком-то другом отсеке? Нырнул в тень на стене и заскользил по взлетевшему кораблю. Однако, сколько бы его ни исследовал, в какие углы ни заглядывал, не нашел и намека на присутствие людей. Лишь несколько человекоподобных роботов, подвешенных на одной из стен. Прошмыгнув в кабину, увидел, как подо мной уплывает земля. Зачем солдаты вообще его подняли в воздух, если еще вчера было совершено покушение? Или они не могли ждать? А может, взлом? Словно в подтверждение моих слов завыла сирена, а из динамиков раздался женский механический голос. «Внимание! Проникновение в базу данных! Управление потеряно!» И так по кругу. Значит, это нейро-777 смог завести бомбардировщик. Но почему военные не сбили его? Боятся? Что тут за оружие, из-за которого весь сыр-бор? «Ник, слышишь?» В ухе прозвучал голос главного нейро. «Что там происходит? На базе настоящий кипиш!» «Их проблемы», — огрызнулся я. «У нас есть другие». «Какие еще?» Голос мужика напрягся. «Тут нет солдат. Вообще никого нет. Лишь три робота, и мне они не кажутся опасными». «Быть того не может», — вырвалось у Нейра. «Ты уверен?» «Я обшарил все вокруг. Пусто. Либо ваш осведомитель – идиот, либо солдаты не успели набежать, когда самолет взлетел». «Он точно не идиот», – разозлился тот. «Следи за языком». «Твою мать, да ты его в задницу готов целовать, что ли?» «Стой на месте», – после непродолжительной паузы ответил Нейра. «Сейчас прибудет подмога». «Ага, сам, значит, боишься идти? Думаешь, что я обманул?» «Правильно. Скоро тебя ждет неприятный сюрприз». Я стоял неподалеку от того места, куда меня перенесло. Не знаю, каким образом они установили внутри телепорт, может, нанесли на пол нанороботов, но никаких внешних деталей не заметил. Из тени давно вышел и через пару секунд почувствовал, как завибрировал ошейник. Видимо, его включили, но проверять, так оно или нет, не собирался. Передо мной появились кружащиеся золотые искорки, образующие кокон. С каждой секундой он разрастался, пока не дотянул до человеческого роста. Вспышка, и вот рядом очутился тот самый Нейра, что утром проводил до командира. «Где они?» – первым делом спросил парень. «Кто?» «Роботы, о которых говорил». «Там дальше по проходу увидишь на левой стене», – махнул рукой, но тот не собирался идти один. «Не размахивай», – огрызнулся он. «Топай, сам покажешь», – и ткнул в грудь дулом футуристического автомата. Не стал спорить, а просто пошел вперед. «Вряд ли они вот так сразу убьют. Сперва убедятся, что я не соврал». Боец прострелил железяком треугольные головы, после чего обследовал корабль и, не найдя посторонних, передал командиру. «Все чисто». Мы вернулись на место, где уже телепортировался Нейра 001. Мужик прямо-таки светился счастьем. И в ту же секунду к затылку прислонилась слегка теплая дула автомата. «Что с ним?» – спросил позади паренек. «Он нам помог», – развел руками главный. «Разве можем лишить удовольствия лицезреть плоды наших трудов?» – перевел взгляд на меня. «А знаешь что? За такую службу тебе полагается награда». Кивнул на бойца и нажал на кнопку флеш-пульта. Сзади раздался испуганный крик, а следом за этим выстрел. Но боец опоздал. Тень уже покрыла мою голову, пуля срикошетила и попала ему в ногу. «Сука!» – вырвалось у маленького Нейра. Но не успел он даже схватиться за рану, как я развернулся, сжал его руку и рубанул по ней черным клинком, отрубив по локоть. Из обрубка брызнула кровь, а парень завалился на спину, истошно крича, держась за культю. «Отлично сработано», – заговорил Нейра 001, а когда я повернулся, увидел, что он целится мне в грудь. «Но лучше сбавь обороты, иначе…» Резкий щелчок на пульте, и меня пробила жуткая боль в области шеи, скользнувшая по позвоночнику и обуявшая все тело. Рухнул, как подкошенный, а командир подошел ближе и поднял оружие полуживого бойца. «Признаюсь, убивать тебя нет никакого желания», – отошел подальше. «Ты не бросился на меня, хотя имел возможность. Думаю, теперь разделяешь наши взгляды, не так ли?» «Нет», – ответил я, когда боль отпустила, приподнялся, облокотившись о металлическую стену. «Просто ты даже не представляешь, насколько невезуч и что произойдет дальше». «О чем ты?» – нахмурился Нейра. В это мгновение в кабине раздался чужой голос. В первую секунду мужик вздрогнул. Сперва на его лице отразился ужас, а потом неподдельная радость. «Нейра, Нейра, слышишь меня?» – говорил неизвестный. «Дэн, где ты?» «Значит, тебя зовут Дэн. Запомним». «Я здесь, сэр». Нейра вошел в кабину и уселся в сиденье пилота, на время позабыв обо мне. Можно было этим воспользоваться, но зачем? Сейчас кульминация нашего спектакля. Слушаю вас. На широком иллюминаторе появилось хитрое толстое лицо. Черт, да как эти остолопы могли ему довериться? Ведь по глазам видно, что гнида. Отлично сработано, Дэн, улыбался тот. Корабль захвачен? Именно так, сэр. Но не понимаю, вы говорили, что здесь бомба, с помощью которой мы положим конец системе. Но тут пусто. Я вообще не понимаю, для чего нужен этот корабль. Тебе и не надо, внезапно засмеялся толстяк. Дэн, я не соврал. Все наше дело идет на благо Империи. И на корабле есть смертоносная бомба. Это ты вместе со своими революционерами. От такого заявления глаза Нейра вылезли из орбит. «Я вас не понимаю». «Как уже сказал, тебе это и не надо. Без чипа ты тупой, как пробка». Я подошел ближе и заметил, как сжались кулаки командира. «Хочешь знать правду? Почему бы и нет? Ты вместе со своими отщепенцами похитили ценное военное имущество, которое может быть опасно для столицы. Но об этом знаю я. Человек, который всеми силами пытается остановить революцию и примирить жителей империи. Сейчас к вам направлены истребители, которые должны сбить главу ополченцев, а в твою подземную конуру я также направил несколько групп зачистки». Довольно оскалился, отчего стал похож на улыбающуюся жабу. «Уже к вечеру меня наградят за столь опасную операцию. Я стану героем в глазах императора». «Но его же не существует», – взорвался Нейра. «Кто сказал? Я?» – снова гнусный смех. «Ну, прости, друг, обманул. Еще раз!» – а потом ехидно улыбнулся. «Но спасибо большое, ты прекрасно вжился в роль революционера. Мне даже жаль терять такого кадра. Впрочем, таких, как вы, всегда можно найти. Удачи, оставшиеся несколько минут». После чего экран голограммы исчезла, а разъяренный Нейра ударил по пульту управления кулаками, заорав во всю глотку. «Что и требовалось доказать», — усмехнулся я, стоя за его спиной. «Ты тряпка, Дэн. Был такой и останешься до самой смерти, которая...» Он не позволил закончить фразу. Резко развернулся и выстрелил из автомата, попав мне точно в живот. Ноги подкосились, и я рухнул на пол. На комбинезоне проступило несколько пятен крови. «Не смей огрызаться, щенок! Твои усмешки давно раздражают!» Подскочил ко мне и замахнулся ботинком, но я поймал его за ногу и вывернул стопу. Командир упал рядом, мне же удалось подняться, как ни в чем не бывало, стряхнуть с живота кровь и усмехнуться. Потом посмотрел вверх и крикнул. «Хватит, Алексис, иначе он сейчас разрыдается. Вытаскивай нас!»